Глава 15. Коршуны и голуби. Когда спокойствие было восстановлено, оба ирландца, забившиеся сначала в уголок, вышли вперед и отвесили низкие поклоны всему обществу. Но поклоны эти были так смешны, что вызвали всеобщий хохот. «Кто, однако, эти чудаки?» — спросил Миль у Ивлина. «По-видимому, они ваши соотечественники. Я совсем не знаком с ними. Судя по наружности, они из простонародья. Могу ли я узнать ваши имена, джентльмены?» — обратился он к ирландцам. «Если не ошибаюсь, вы оба с Зеленого острова». «Вы правы, ваша честь», — ответил сэр Терренс. «Этот господин — сэр Патрик Моллоу, а я — сэр Терренс О'Флагерти. К услугам вашей чести, мы очень рады встретить соотечественника, в таком случае, как теперешний, и очень благодарны вам, ваша честь, так же, как и всей остальной почтенной компании, за то, что вы укрыли нас. Если бы у нас хватило смелости, мы были бы очень рады доказать нашу благодарность и предложить всей компании стаканчик венца». Ивлин передал пожелание сэра Терренса прочим. Миль тотчас воскликнул. «Безусловно, примите это предложение. Можно будет чем-нибудь поживиться от этих дураков», — прибавил он тихо Гурну. «Я уверен в этом». И, подойдя к двери, он отворил ее и крикнул. «Хозяин, пойдите сюда, Россиньоль». «Я здесь, господа, к вашим услугам», — ответил ресторатор, тотчас же явившись на зов. «Это хозяин», — заметил Ивлин сэру Терренсу. «Какие приказания вы пожелаете дать ему?» «Попросить его принести полдюжины бутылок самого лучшего вина, какой только он может достать в своем погребе». Когда это приказание было передано хозяину, тот заметил, знают ли эти господа, что бутылка лучшего вина из Бордо стоит 50 ливров. Когда сэр Терренс узнал это, он произнес раздраженно, что он там говорит, 50 ливров за бутылку? Ей-богу, это должно быть хорошее вино. Ну, что же вы стоите там, как тумба, старый черт? Прибавил он, обратившись к Россиньолю, который, конечно, не понял его слов. «Ступайте и принесите вина, черт вас возьми. Вы думаете, что я не могу заплатить за него?» Видя, что хозяин не двигается с места, он вынул толстый бумажник, из которого взял билет, и стал размахивать им перед глазами Россиньоля, приговаривая, «Вот билет в 5000 ливров. Это будет для вас достаточной платой». «Сию минуту, господин, сию минуту», — воскликнул хозяин, удаляясь. «А я-то не потерял ли своего бумажника в свалке?» — воскликнул сэр Патрик. «Нет, цел», — прибавил он, вынимая бумажник и просматривая его. «У обоих этих улухов туго набитые бумажники», — заметил Миль Гурну. «Мы должны постараться опорожнить их. Честное слово, кажется, сама судьба привела их к нам», — ответил Гурн тихо. «Как жалко, что они не могут говорить по-французски». «О, они будут говорить достаточно хорошо для нашей цели. Притом Харкорт будет переводчиком». «Имея так много денег», — заметил Ивлин ирландцам, — «вы должны избегать ссор. Здесь всюду масса грабителей среди толпы. Вам повезло, что у вас не обчистили карманы». «Взаправду, впредь будем осторожнее», — сказал сэр Терренс. «Да какой черт дернул нас вмешаться в ссору? Мы шли очень спокойно, никого не трогая. Как вдруг подходит наш английский маклер и говорит, я проведу вас к моему всегдашнему клиенту, который купит у вас несколько паев. И вот мы направились через толпу, пока не дошли как раз до этого трактира. Здесь находим нашего покупателя рядом с маленьким горбуном, которого называют Тибо, хотя в нем нет ничего красивого». Примечание. Игра слов. Горбуна звали Тибаут, а ирландцы, знавшие только английский язык, произносили это имя на английский лад. Красавец. Конец примечания. Ладно, сделка была заключена, и наш маклер сделал уже расписку на спине маленького Тибо, как вдруг подходят два или три развязанных молодца и, ничего не говоря в извинения, сшибают с ног его и карлика. Дерзкие нахалы расхохотались, но Пэт и я живо прекратили их веселость. С быстротой молнии хватили мы их палками по спинам. Раз-два. «Вам это нравится?» — говорю я ближайшему. А ему не понравилось. Он оскалил зубы, как обезьяна. «И давай проклинать и брониться, как солдат». Я второй раз даю ему легонького подзатыльника, а он, вместо того, чтобы успокоиться, стал ругаться, уж как 10 000 чертей, выпущенных на волю. И вдруг он вынимает свой вертел, которым проколол бы меня вмиг, если б я не был достаточно проворен и не выбил у него из рук оружие. Как раз в ту минуту сэр Патрик закричал о помощи. Я повернулся назад, вижу, что трое или четверо разбойников упорно теснят его. «Караул!» — кричу я. «Сейчас буду с тобой, драгоценный мой!» И вот я сыплю удары направо и налево, как молотильщик, и скоро прочищаю себе дорогу к сэру Патрику. Тут мы становимся спиной друг к другу и уж нисколько не боимся всей толпы нападающих. Однако с такими проклятыми противниками мы скоро остались бы в накладе, если б не нашли здесь убежище. Спасибо вашей чести и благородной компании. Ага, вот и вино. Стол быстро был очищен бойким хозяином и его проворным слугой от пустых бутылок и остатков завтрака. Были принесены новые стаканы и пара откупоренных бутылок. Сэр Терренс попробовал вино, причмокнул губами и заявил, что оно превосходно. Затем начал разливать, кланяясь каждому после наполнения его стакана до краев. Поднеся стакан губам, но не отпив ни капли, Кассар поднялся и, прося извинения, покинул комнату. Ивлин собирался последовать его примеру, но Миль попросил его остаться на несколько минут, говоря: «Если вы покинете нас, мы не сумеем поговорить с нашими новыми друзьями». Ирландцы также очень просили его остаться, так что он не мог отказаться. Только убеждения сэра Терренса не могли склонить его к выпивке. Зато Миль и прочие не отказывались и пили так же свободно, как и сами ирландцы. В короткое время были опорожнены 4 бутылки из 6. Через посредство Ивлина между ирландцами и остальными завязался разговор. Благородное вино развязало язык сэра Терренса, который говорил больше всех. Становясь все более и более разговорчивым, он написал в подробностях свидание, которое друзья имели с великим мистером Лоу, хвастался своей золоченой каретой и лакеями и приглашал все общество посетить их в отеле «Регенство» на улице Сент-Оноре. «Будьте добры, скажите этим джентльменам, мистер Харкорт», — произнес Миль, бросив выразительный взгляд на обоих ирландцев, «что граф де Гурн, шевалье де Тамп и я очень рады познакомиться с ними. Пожалуйста, скажите «очень рады». Прибавьте, что мы сочтем для нас честью посетить их в их доме, и всегда нам будет приятно, пожалуйста, передайте, приятно видеть их в отеле «Фландрия». Не позабудьте ему сказать, что мы бесконечно, бесконечно, так и скажите, благодарны им за предложение предоставить нам свою карету, и, не колеблясь, воспользуемся их любезностью». Когда Ивлин перевел эти слова ирландцам, оба они встали с мест и с забавной жеманностью поклонились Милю и остальным, которые тоже встали и отвесили смешные церемонные поклоны. «Мне стыдно причинять вам столько беспокойства, господин Харкорт», — извинился Миль, «но мое постыдное незнание вашего языка не дает мне другого исхода. Мы все приходим на улицу Кенкампуа с одной целью — продавать или покупать паи. Может быть, они не прочь устроить то или другое?» Ивлин передал этот вопрос. Сэр Терренс немедленно ответил: «О да, я всегда готов для дел. Спросите у капитана, хочет ли он продать несколько дочек и внучек». Миль ответил, что у него есть 10 дочек и 20 внучек, и он продаст их по 10 000 ливров за штуку. «Вот именно такую семейку мне бы хотелось иметь. Беру их за эту цену», — ответил сэр Терренс, вынимая бумажник и отсчитывая 30 банковских билетов, каждый в 10 000 ливров. «Но все эти девушки должны иметь мать, которая заботилась бы о них», — прибавил он со смехом. «Имеется ли у вас одна матушка, капитан? И если да, то сколько она стоит?» «Старые дамы на рынке ценятся выше, чем их дочери. Вон, они требуют премии», — заметил сэр Терренс. «Они слишком дороги для меня». «Я возьму их, капитан», — сказал сэр Патрик, вынимая бумажник, «даже в еще большем количестве, какое только вы пожелаете продать». По заключении этой маленькой сделки была откупорена новая бутылка, и все стаканы, кроме стакана Ивлина, были наполнены. «Позвольте мне, господа, предложить тост», — сказал сэр Терренс, вставая со стаканом в руке. «Так как сэр Патрик и я обязаны нашим богатством мистеру Лоу, то мы не можем упустить такого удобного случая, чтобы не выпить за его полное здоровье. Да здравствует господин Лоу! Многие лета», — прибавил он, опорожняя стакан до последней капли. «Многие лета», — повторил сэр Патрик, следуя его примеру. «За здоровье господина Лоу», — — в восторге крикнули прочие. «Я не могу отказаться от этого тоста», — произнес Ивлин, наполняя стакан. «Многие лета господину Лоу. Пусть долго занимает то высокое положение, которого достиг». Затем он прибавил. «Знаете ли вы, господа, что он будет сегодня на улице Кенкампуа?» «Что вы говорите?» — воскликнул Миль. «Я ничего не слышал об этом». «В котором часу он будет здесь?» «Этого я не могу сказать вам», — ответил Ивлин. «Я слышал от человека, которому вполне можно верить, что прибудут молодой король и регент, а в таком случае, конечно, и Лоу будет сопутствовать его величеству». «Вы уверены в правильности этого сообщения, сэр?» — спросил Горн. «Я вчера ночью ужинал с регентом в Пале-Рояле, и там ничего не говорили об этом посещении короля. Полагаю, что мое сообщение верно, хотя я не вправе назвать источник, откуда почерпнул его. О посещении короля не сообщали народу по той причине, что его величество хотел видеть улицу, такой, какова она на самом деле, запруженную миссисипистами, а ведь если бы дела были прерваны, она лишилась бы всех особенных своих черт». «Совершенно правильно», — заметил Горн. «Но я не думаю, чтобы даже присутствие короля могло остановить сделки в самую пору». «И если его величество увидит толпу в состоянии возбуждения», — заметила Тамп, «то может подумать, что все его подданные сошли с ума». «И будет почти прав», — произнес со смехом Ивлин. «Ладно, мы все такие же сумасшедшие», — воскликнул Миль, «но я со своей стороны не хотел бы выздороветь. Однако будьте добры, спросите наших новых друзей, не хотят ли они сыграть вчетвером партию в пикет или в кости. Эй, Росиньоль, карты и кости». «Сейчас, господин, сейчас», — ответил хозяин. Через минуту он явился с полудюжиной колод карт и двумя коробками с костями, которые поставил на стол перед Милем. «Не хотите ли поиграть, господа?» — спросил Миль. «В это или в то?» Так как это предложение было вполне понятно, сэр Терренс немедленно встал и, взяв колоду карт, сказал: «В это». «Прекрасно», — ответил с улыбкой Миль. «Язык игры, к счастью, понятен всем. Будем играть в пикет». «В пикет, конечно, капитан», — ответил сэр Терренс, полагавшийся на свое искусство. «Мы оба понимаем эту игру. Частенько игрывали в клубе носильщиков у синих столбов». «Советую вам не играть теперь», — сказал Ивлин. «Вы не пара для этих господ». «Мы не такие новички в этом, не так ли, сэр Патрик?» — воскликнул сэр Терренс. «Теперь мы принадлежим к знати и должны делать то, что делает она». «Скажите им, что мы не играем менее чем по 5000 ливров», — сказал Миль Харкорту. «Что он там говорит о ливрах?» — спросил сэр Терренс. Ивлин передал ему и прибавил: «Я должен повторить вам мое предостережение». Но сэр Терренс только засмеялся, а сэр Патрик вынул бумажник, вид которого возбудил жадность Миля и его товарищей, которые решили расстаться с ним лишь после того, как опорожнят его. «Снова предостерегаю вас», — заметил ирландцам Ивлин. «Я более чем подозреваю, что лица, с которыми вы хотите играть, — шулеры». «Шулеры?» — воскликнул сэр Терренс. «Ну так если они принимают нас за голубей, то увидят, что не так-то легко ощипать нас. Сэр Патрик и я очень проницательны, и насквозь видим все, как и остальные люди. Мы сумеем подглядеть их проделки». «И поколотить их так же, если они станут нечисто играть», — добавил сэр Патрик. «Если вы рассудительны, пойдемте со мной», — сказал Ивлин. И, бросив на ирландцев предостерегающий взгляд, который, однако, остался совершенно незамеченным ими, он вышел из комнаты.